Часть первая. Раздел первый. Зима. Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь. Во всю мощь легких декламирует слава, распахнув тяжелую дверь на волю, с наслаждением вдыхая после духоты самой большой, а все равно тесной аудитории вкусный морозный воздух. Его лошадка, снег учуя, плетется тихо как-нибудь, радостно подхватывает Злата, и слава заливается добродушным веселым смехом, кашляя от сухого мороза, отчаянно махая руками, стараясь этот кашель унять. «О, Злата Прага! Учи тебя не учи, толку чуть!» Злата останавливает славу, поворачивает лицом к себе, тоже смеется. «А что не так, Славочка?» Старательно выговаривает она русские трудные слова. «Снег зачуя? Снег прочуя? Ой, эти ваши приставки! Нет же никакой логики!» Розовые губы улыбаются, узкие синие глаза – цвет подчеркнут синими с перламутром тенями, влюбленно смотрит на прикрепленного к ней учителя. Разваливающийся на глазах комитет комсомола, идут, грядут новые времена, успел-таки прикрепить Злату к славе, чтоб было ей с кем говорить по-русски, а слава бы упражнялся в чешском и словацком. Обоюдная выгода, но разве не так? А то сидят сиднем в своих землячествах, вздыхают по Праге да Братиславе, на лекциях половины не понимают, объяснил Николай, секретарь. А она хорошенькая? Немедленно поинтересовался Слава. Увидишь, неопределенно буркнул секретарь комсомола и, подняв брови, почему-то вздохнул. Вот тебе номер комнаты. Оба же вы на Стромынке. Спросишь Злату Грегорову. Злату Прагу, пошутил Слава и в тот же вечер, побрившись и приодевшись, сменив каждодневный свитер на выходной красный в клеточку, отправился к этой самой Злате. Девушек на филфаке было неизмеримо больше, нежели юношей, но даже если бы их было в 10 раз меньше, Слава и тогда не остался бы незамеченным. Татарская кровь, хоть и был он исконно русским, по крайней мере, в 4 поколениях, сказалась в нем смуглым лицом, раскосыми скулами и жесткими черными волосами. Недаром 300 лет скакали по русским равнинам бешеные татарские конники, увозя в полон самых красивых девушек, забирая в жены дочерей и сестер русских князей. Серые же распахнутые глаза, прямо и весело глядящие на этот удивительный мир, широкие плечи, рост выше среднего. Все это было наше, российское, как и спокойное упорство в достижении цели, благодаря которому паренек из нищающей деревеньки под Кимрами успел поступить в МГУ без репетиторов и без блата, и уж, конечно, без взяток. Мать, зарезав и продав поросенка, купила ему на том же базаре домотканый пушистый свитер, в сельпо брюки, куртку, ботинки. Тут уж пришлось продавщице приплачивать, чтоб достала из-под прилавка. Дед притащил банку меда. От всех хвороб наипервейшее внучок лекарства. И целый букет сушеных трав. «Как потреблять?» — бабка там написала. «Да куда мне?» — сопротивлялся нежданно-негаданно свалившемуся богатству слава. «Возьми, не обижай», — тихо сказала мать, и он смирился, как смирялся всегда, перед ее тихой кротостью. И мед, и травы вызвали на Стромынке бурю восторга, так же, как здоровенный шмат сала от несчастного поросенка. «Живем, братцы!» — потирал руки долговязый, вечно голодный Артем с Урала. «Ну-ну, ты не очень-то налетай!» останавливал его совестливый, интеллигентный Миша из Брянска. «Твой, что ли, был, порося? Только где ж было ему держаться?» Мед прикончили за неделю, а сали к середине сентября давно уж и забыли. Только травы, покачиваясь, висели в углу на веревочке, ожидая своего законного часа, гриппа, которым пугало радио. До стипендии оставалось еще, ох, как долго, но тут, на счастье, Зурабу прислали из Еревана ящик грецких орехов. В комнате наперебой застучали молотки-молоточки, и сразу стало много сытнее. «Можно?» — деликатно постучал Слава в девичью комнату. «Заходите!» — откликнулось сразу несколько голосов. Слава осторожно приоткрыл дверь. «Ух ты! Какой розарий!» — кудрявая рыжая красотка, вытиравшая со стола, взглянула на него с нескрываемым интересом. Изящная, как статуэтка, вьетнамка скромно опустила глаза. Черноглазая грузинка, осетинка, армянка на секунду оторвалась от книги и снова прикрыла очи длинными густыми ресницами, штудируя какой-то научный труд. «Мне Злату», — стоя на пороге скромно сказал Слава. Невысокая толстушка с хитроватыми глазами-щелочками, подпертыми пухлыми щечками, застегнув верхнюю пуговицу розового халата, с некоторой ленцой поднялась с кровати, на которой лежала, укрывшись пледом. Тапочки с помпончиками, плед, халат — все было не наше, импортное, другого цвета и качества. И, как ни странно, это придавало Злате некую значимость, выгодно отличала от других, прочих, хоть и красавиц. Вот только внешность. По-чешски, может, и ничего, но на нашем фоне. Хотя глаза ярко-синие как-то смиряли. «Меня к вам прикрепили», — улыбнулся Слава, стараясь скрыть невольное разочарование. «Вы знаете это слово?» «Мне объяснили». Прямо, с вызовом глядя на Славу, четко сказала Злата. «Вы Слава». «Почему она на меня так смотрит?» — смутился Слава. «А вдруг догадалась?» «Не Софи Лорен, это уж точно. Но она ж не виновата». Вспыхнув от стыда и неловкости, Слава заговорил быстро и оживленно. «Я с чешского отделения, учу ваш язык и словацкий. Будем беседовать? То по-русски, то по-чешски, а потом по-словацки. Идет?» «Идет». Она взглянула на него с такой благодарностью, что Слава, ни о чем не думая и ничего не желая, протянул руку и коснулся ее плеча. Его ладонь с мозолями, еще не отошли руки от огорода, ощущала нежный атлас розового халатика. «Выйдем, поговорим?» Глядя в синие, умоляющие его о чем-то, о снисхождении, должно быть, глаза, предложил он. «А то мы мешаем». На самом деле мешали им. Все, даже вьетнамка, ловили каждое слово. «Да», — заторопилась Злата, — «я сейчас. Сейчас 5 минут». Слава вышел. Прикрыв за собой дверь, прислонился к стене. «Знаем мы женские 5 минут», — мрачно подумал он, «и о чем говорить с этой толстушкой?» Но она вышла действительно сразу. В коротких в обтяжку брючках и яркой под цвет глаз кофте. «Да, комплексами они не страдают», — окинул девушку оценивающим взглядом Слава. «Наша с такой фигурой ни за что бы так не оделась». «Я запомнила ваше имя», — сказала Злата, — «потому что у вас есть такой лозунг — «Слава КПСС». «Теперь уже нет», — усмехнулся Слава. «А вы — Злата Прага». «Да», — вскинула голову Злата, — «и она, наша Прага, будет золотой всегда». Коридоры на Стромынке бесконечной длины. По ним гуляют, как по бульварам. Они ходили и разговаривали в основном по-русски и немного по-чешски, которые Слава понимал еще только чуть-чуть, но славянский все же язык кое-как и угадывалось. Злата смеялась, его поправляя, и была так мило оживлена, что Слава уже не замечал ее некрасивости и ловил себя на мысли о том, что с этой толстушкой ему интересно. Гораздо интереснее, чем с Таней, с которой не так давно он бурно навзрыд прощался перед отъездом в Москву, целовался чуть ли не до рассвета, задыхаясь от жгучего, яростного желания, расстегивал дрожащими руками тугой с какими-то ненужными пластинками лифчик, трепетно касался ускользающей от его пальцев груди и старался уложить свою девушку на траву. «Нет, не надо», — шептала, не терявшая головы по-крестьянски, осторожная Таня. Он и сам понимал, что не надо, потому что не был влюблен, просто выпил прилично, потому что он уезжает, и было бы подло. А сам уговаривал, умолял и настаивал, но Таня вырвалась из его крепких рук и растрепанная, разлохмаченная убежала, ни разу не оглянувшись. Наутро Слава упрямо притворялся обиженным, и Таня чувствовала себя вроде как виноватой, а он не взял ее с собой на вокзал, не позволил проводить даже до автобусной остановки. Теперь они ходили по коридорам со Златой и незаметно для себя оказались у окна пристанища всех влюбленных. Злата села на подоконник, прислонившись головой к стене. Волнистые каштановые волосы смягчали некоторую грубость лица и вдруг притянула Славу к себе. Он просто онемел от изумления, но руки сами собой обняли Злату, а она прижалась к нему и целовалась с такой страстью, словно встретила, наконец, родного, близкого человека, которого потеряла давным-давно, но теперь нашла и уже не отпустит. Никто никогда не целовал его так. И через минуту Слава с восторгом почувствовал, что и он никого на свете так страстно не целовал. Да и какой там был у него опыт? Таня, да еще Наташа, когда учился он в 8 классе. Злата делала все сама. Все, что старался он вырвать у Тани. Сама взяла его руку и спрятала к себе под кофточку. А там был атласный лифчик. Он лишь поддерживал, но не прятал грудь, соблазнительно приподнимая ее. И Слава задохнулся от восхищения. Злата боком сползла с подоконника и, вздохнув, прильнула к нему всем телом. «Что ж она делает?» — закружилась голова у Славы. Но в этот безумный, ослепляющий миг Злата внезапно отпрянула, резко одернула кофточку, пробормотала «прости» и, опустив голову, быстрыми шагами пересекла лестничную площадку и свернула по коридору к себе. Измученный, ослабевший, растерянный и счастливый, сидел Слава на подоконнике, где только что пережил страх, восторг. Да, это тебе не Таня. Вообще не русская женщина. Он вдруг почувствовал гордость за то, что она его выбрала. В него, похоже, влюбилась она, иностранка. Неужели он, наконец, станет мужчиной? Давно пора. Все его ребята давно уж, а может, врут? Он ведь тоже соврал. В первый вечер здесь, на Стромынке, когда только и говорили об этом, и каждый хвастался. Но теперь это будет на самом деле. Нужно только найти, где встречаться. Злата. Какое волшебное имя.